«Витька, формальная логика годится для неживого, а живое лишь соглашается ее проверить. Но потом оно расстается с ней, и начинается живое поведение». «Вот», — сказал он. «Непонятно». «Что-то родилось», — сказал юный Громобоев. «Ну, я пошел». А кличка Минога прилипла к Евдокии, которая не поймешь, когда вверх вывинтилась. Ну, стала такая прелестная, строптивая, глаз не оторвать. Когда она в Измайлове на Оленьем пруду плескалась, мальчишки пластами в траве лежали, подбородками в кулаки, и глядели. Однажды Витька Громобоев опустился к воде и стал тритонов в банку ловить. Она обернулась, он тритонов в пруд выплеснул. «Чего тебе?» «Сиринга», — сказал он. А она с ожонками через пруд на тот берег. Он кругом по берегу. Добежал. Там нет никого. Скрылась, как не было. Ждал он ее, ждал. Вернулся назад, а и одежды ее нету. Стал он свою банку свистеть. Бу-бу. Потом банку в кусты закинул и срезал бузинную веточку. К ночи, когда Зотов уже засыпать начал, вернулся с дудочкой в четыре дыры. По-нашему «жалейка», по-бессарабски «флуэр». А на утро Дворникова вдова с дочкой и племянницей к родне уехали в Серпухов. Хотел было он за ней, да бабушка не пустила. «Школу надо кончить, голубчик». «Какую школу? Какую школу?» — спросил он, прикрыв пустые от скорби глаза. «Этой школе тысячи лет». «Я тебя не пойму, голубчик», — сказала бабушка. «Не напускай на меня тоску, ладно? А то ведь не выдержу». «Ладно», — сказал он, и стал делать най из бузины. Най — это дудка такая бессарабская, вроде губной гармошки или футбольного свистка, из многих свистков сложена. А полюбил Витька, оказывается, навеки.